Глава первая. Юная девица с длинными русыми косами и лазурными, будто глубокий лесной ручей, глазами, что было мочи, бежала по деревне, подгоняемая криками и летящими вслед камнями. «Ведьма! Сжечь ее! Погубит, как есть погубит! Да горите вы сами, ироды!» Отчаянно закричала девица, подпрыгивая на одной ноге и поскуливая от боли. Лапти, надетые прямо на босу ногу, стерли ступни в кровь, да еще и камень в пятку угодил. Прихрамывая, бежала она к лесу, веря, что лишь там найдет спасение. А делов-то всех было и сказать смешно. Родителей своих девица не помнила, жила с древней бабкой в избе на отшибе. Померла старуха, едва дорастив внучку до 10 вёсен. Сказать по правде, бабку в деревне уважали, но не любили. Была она угрюмой, молчаливой, более всего на свете почитающей травы да коренья всякие. С крохотной внучкой ходила она, бывало, по лесу, да возвращалась с полной корзиной разнотравья. Когда старуха померла, ни единая баба в деревне ребенка не приютила. «Юродивая она!» — говорили бабы. «Как и бабка ее, только и делает, что травы сушит, да в ступке их толчет. Сунешься к такой отраве до смерти! Даже имя у нее чудное — Яга!» Так и жила Яга одна аж до 17 вёсен. Пока однажды в лесу не повстречался ей старший сын папа. Юноша, очарованный прекрасной девой, вернулся домой с твердым желанием немедля взять отшельницу в жены. Сколько ни увещевал его отец, ни рыдала мать, тщетно стоял он на своем. Тогда и пустил кто-то слух, дескать, приворожила девка парня, надоело ей одной куковать. Может, никто и не поверил бы, да только вспомнила одна из баб, что давеча просила у Яги трав для дитя, уж больно хворал сильно. Тотчас и другая подхватила, поведала о зелье, супротив мужского бессилия. А когда оказалось, что почти каждая баба той деревни хоть раз к Яге за травами ходила, схватилась попадья за голову, да заголосила, дескать, полюбил сын ведьму черную. Собрались тогда всей деревней, да явились к избушке Яги. Не место ей тут, пущай уходит, куда глаза глядят. Для убедительности стращали девицу вилами, горящими палками да камнями. Убегала Яга, проклиная бестолковых баб. Сколько раз за помощью да за травами к ней бегали, ни единого раза Яга вреда никому не причинила. Да разве уж упомнит кто, коли честь семьи сберечь надобно? С тяжкими мыслями вбежала Яга в спасительный лес. Да не остановилась, добежала до самой глубокой чащи. Лишь там уселась на мшистый пень, да перевела дух. Как бабка учила, всякой травинке поклонилась Яга, да с каждым кустом поздоровалась. Не боялась она леса, все в нем было родное и правильное. А людей девица страшилась, вроде и зла никому не желала, да ни разу доброго слова не слышала. Один лишь юноша с ней был добр, да и тот перед злыми слухами не устоял. Стало быть, судьба такая — в лесу жить. Да только и за обиду свою наказать надобно, но после. Сначала найти место для ночлега. Вот когда бабкина наука пригодилась, бродила Яга по лесу в поисках дива дивного, что лишь ведьмам открывалось. Была в том лесу поляна большая, цветами усеянная. Сокрыта она была от глаз людских чарами защитными. А кто те чары накладывал, то неведомо. Но яга поляну эту много раз видела. На закате набрела девица на нужное место, завертелась, закружилась, да засвистела, как бабка учила, лихим молодецким свистом. Не прошло и сотни вздохов, как на поляне показались звери лесные, волки, медведи и лисы, даже робкие зайчата в кустах зашуршали. «Звери лесные, не в службу, а в дружбу!» — попросила яга. «Явите пред мои очи ветви толстые, да листья широкие!» Если бы кто на поляну в этот миг забрел, подивился бы. Звери сновали туда-сюда, принося к ногам яги бревна и ветви, листы лопуха да солому. Только и девица не отставала. Споро складывала ветви друг на друга, да заклинание шептала. Закончила она за полночь, отряхнула ладони, зверям поклонилась. Перед ягой красовалась пустыми окнами крохотная избушка с соломенной крышей. Сама же девица едва на ногах стояла от усталости. Посмотрела она на избу, да и молвила тихо: «Будь избушка мне домом тихим, да другом верным». Скинула лапти, да зашла в избу ногами босыми. Чувствуя каждый корешок, что из земли торчат, каждую травинку. Но это после, а теперь одно желание у ведьмы осталось. Сбила она остатки соломы в тугой ком, да и улеглась на него, блаженно прикрыв глаза. Едва рассветные лучи коснулись земли, яга поднялась, поблагодарила избушку за кров и вышла к ручью. Ступая босыми ногами по мокрой от росы траве, проклинала яга Любомира, сына попа, попадью, да и остальных деревенских баб до 13-го колена. Свежи были в памяти слова их колкие, да взгляды злые. Избу свою яга тоже жалела, много в ней осталось добра всякого, но за ним она обязательно вернется. Того, что деревенские скарб не растащат, девица не страшилась. Недаром прямо на крыльце оберег повесила. Тот, кто с недобрым помыслом на пороге окажется, тотчас начнет животом маяться, да отхожее место искать. Стало быть, и котелок ее цел останется, и метелка с ивовой ручкой. Добрела яга до ручья чистого, опустилась перед ним на колени, зачерпнула ладонями водицу, да зашептала: «Смой, водица, невзгоды да печали, забери с души тревогу, да оставь лишь силу твою чистую». Умыла девица лицо водой из ручья, вдохнула воздух свежий полной грудью, улыбнулась. Глядишь, и в лесу наладится, коли руки есть, да чары колдовские. Бабка бывало говаривала, что сила могучая в яге дремлет, но коли проснется, равных ей в колдовстве не сыскать. Отправилась была яга обратно к избе. Приметила она там куст малиновый, да услышала дыхание тихое, угасающее. Осмотрелась — никого, да слух ведьмин не обманешь. «Выходи, коли прячешься», — повелела девица, — «а не то худо будет». «Куда уж хуже», — вздохнул кто-то. Обернулась яга, да подивилась. Лежит под березой кот, черный, как уголь. Шерсть спутана, кое-где в пятнах запекшейся крови. «Эк, тебя потрепало!» — вздохнула яга. «И откуда же ты такой чудной?» «Ведьма, что ли?» — — прищурился кот. «А коли и так, — ответила яга, — других лекарей тут не видать. Так что рассказывай, кто таков?» «Кот я, Баюн кличут. В покоях княжеских жил, книги от мышей охранял». «Точно не принц заколдованный, — нахмурилась яга. — А то знаем мы этих принцев». «Да не принц я, — оскорбился кот. — Ладно тогда, а потрепал кто?» «Собаки гнали, — вздохнул Баюн. — Мышь одна книгу особо ценную до самого корешка погрызла, вот князь и осерчал». «Ладно уж, хоть ни одной куковать», — яга внимательно посмотрела на кота. «А только в дом такого грязного не пущу». Она подхватила упирающегося кота, да хорошенько выполоскала его в ручье. Кот шипел, фыркал и плевался, норовя расцарапать девичьи руки, да держала его ведьма цепко. Когда достала она его мокрого до последней шерстинки, да от холода дрожащего, он лишь сказал: «А я-то думал, хуже уже некуда. Надеюсь, хоть изба у тебя приличная?» «Самая приличная в лесу», — заверила его яга, вспоминая свою избушку. Едва завидев приветливо распахнувшую пустые окна избушку, Баюн взвизгнул: «И это твоя изба? Только не говори, что в ней нет нормальной перины и теплой воды». «Ну, не хочешь, не скажу», — фыркнула яга. «Вообще-то холодной воды тоже нет». «Ночной горшок, библиотека, печь с мозаикой». «Послушай, Баюн», — нахмурилась яга. «Таких наглых котов я, отродясь, не видывала. Блох выведу, раны заштопаю, да ступай по добру, по здорову. Глядишь, князь твой смилостивится, да обратно пустит». «Не пустит», — насупился кот. «Там не только мыши книгу погрызли». «Чего еще натворил?» «Инстинкты, дело такое», — мурлыкнул Баюн. «Я, как мышь увидал, гнал ее до самых княжеских покоев. А она, подлюка серая, на постель княжны забралась. Но и я не промах, тотчас ее словил». Вот только княжна осерчала, словами страшными ругалась, антисанитарию поминала. «Постой! Да княжна чего же, в этой самой постели была?» — засмеялась яга. «Почевала», — согласился кот. «Ну, Баюн!» — расхохоталась ведьма. «Да я б на месте княжны той тебя мокрыми тряпками отходила, коли глаза поутру открыла, а рядом со мной кот с мышью в зубах сидит». «Видишь, никак мне обратно нельзя», — грустно ответил кот. «Да вижу уж», — согласилась яга. «Только знаешь что? Я нахлебников да лентяев не люблю. Как оправишься, будешь мне помощником. А пока ложись-ка ты на солому. Надо бы мне лавку какую придумать, да зелье целебное тебе приготовить». С зельем вышла неприятность. Котел-то в деревне остался. А без котла и варить не в чем. Коли была бы ведьма обычная, дала бы слабину. Оставила мысли о зелье. Да только яга сложностей не боялась. «Коль варить не в чем, будем прямо на тебе готовить», — решила она под испуганное шипение кота. Первонаперво собрала целебные травы на поляне, сорвала огромный лист лопуха, нацедила сок из стеблей прямо в этот лист, дунула, плюнула, заклинание прочитала и удовлетворенно кивнула. «Неужто получилось?» — не поверил Баюн. «Чего ж ему не получиться?» — удивилась яга. «Подставляй брюхо, лечить буду. И когти спрячь, коли поцарапаешь, так прокляну, вовек не отмоешься». Щедро облив раны Баюна, ведьма оторвала кусок подола своего платья и кота им перевязала. «Сметанки бы!» — мечтательно вздохнул Баюн. «Ты никак у меня тут корову углядел?» — фыркнула Яга. «Коренья, ягоды, грибы да травы — вот и все, чем богато!» «Да вижу ж, и спишь на полу! Жестко, неудобно же!» — заныл кот. «Так иди туда, где удобно! Не держу! Только, помнится, тебя там с хлебом солью не ждут!» «Спи, Баюн, сон лечит!» Поворчав, кот наконец уснул, а Яга призадумалась. Котел свой она вызволит, ночью по задворкам деревни проберется да заберет. Книгу колдовскую тоже, а вот с остальным что делать? Печь, лавки и стол не потащишь. А на соломе спать лишь летом хорошо, с первыми же холодами застудится. «Слыхал я, — сквозь сон пробормотал Баюн, — есть в лесу ларец волшебный. Коль его найти, можно самого Кощея о чем угодно просить». «Не слыхала о таком. Кто таков?» — удивилась Яга. «Да ты что!» — Баюн аж проснулся. «Неужели есть еще люди, про Кощея бессмертного не слыхавшие? Ай, ладно, раздобудешь мне сметаны, и про Кощея расскажу, и про ларец. А может, и еще чего?» «Хитрец!» — фыркнула Яга с улыбкой, глядя на кота.